Глава 31. До. Гипнотизер. «Лия, да стой ты!» Он схватил ее за руку, она вырывалась. «Стой, прошу тебя!» Лия остановилась и развернулась так резко, что он налетел на нее и чуть не повалил с ног. Она почувствовала запах его тела, смешанный с дорогим парфюмом. Рецепторы – такая поганая вещь. Могут захлестнуть волной эмоций, которым, словно ворох воздушных шариков, привязаны воспоминания. Лия выставила руки перед собой и сделала шаг назад. Словно дикий зверь, он почувствовал слабину и усилил напор. Подошел ближе, взял ее лицо в ладони. «Уйди, отстань от меня, все кончено!» Голос был хриплым. Горло сдавило от подступающих слез. «Тише!» – прошептал он, как заклинатель. «Малышка, я люблю тебя!» «Отстань! Ты ведь обещал!» «Тише, тише! Ты же знаешь, это не специально! Мы оба вчера перебрали! Я попросил тебя присматривать за мной!» «Так это я виновата?» Она вспыхнулась, стряхнула его руки с лица. Тогда он схватил ее, прижал к себе. Первые 30 секунд Лия билась в его руках, как в клетке. Но он все держал и все шептал ей на ухо то, что она хотела услышать. И тогда она стала затихать. «Это не имеет значения, ты же знаешь. Это ерунда. Я люблю тебя, люблю, Лини!» Шепот гипнотизера. «Ты это знаешь. А остальное, все это не имеет значения». «Имеет!» Едва слышно взвыла она. «Тссс!» Он провел рукой по волосам. «Не имеет. Это все ерунда». Она опять заплакала. Почти не слышно, но слезы градом лились по щекам. «Я ухожу, Норт, я ухожу, слышишь?» «А как же наши планы? Как же все то, о чем мы мечтали? Мы поедем в тур, ты опять начнешь фотографировать, запустишь свой блог, мои фанаты будут тебя читать. Я уже не хочу, я ничего не хочу. Это неправда, я-то знаю, мы оба воплотим свои мечты и сделаем это вместе, малыш. Отпусти!» – жалобно простонала она. «Знаешь же, что не могу. Ты моя муза, Лени. Без тебя я не могу и строчки написать». «Это неправда! Ты писал и до меня, сможешь и дальше!» Он ослабил хватку, и от ужаса Лия оцепенела. «Сейчас он отпустит, и я останусь одна!» Он достал из заднего кармана платок, и Лия подумала, что он предложит ей вытереть слезы. Но Норт лишь что-то вытащил из него и бросил платок на пол. «Давай убежим, только ты и я, ладно?» В руках у него поблескивало симпатичное небольшое колечко. Лия изумленно уставилась на него. «Уедем сейчас, бежим, ладно? От всего этого дерьма!» «Куда?» – спросила она, забыв о том, что сама пыталась бежать от него секундами ранее. «Туда, где нас никто не найдет. Я уже договорился!» – он подмигнул. «Будет наш тайный медовый месяц еще до свадьбы. А если понравится, то и после!» Норт обнял ее. Лия прижалась и приподняла голову, чтобы заглянуть ему в глаза. «Ну, милая, ты же со мной, правда? Ты в деле? Ты нужна мне, ты это знаешь!» «А ты обещаешь?» Он перебил. «Только ты и я, и никого больше», — поцеловал ее в лоб. «И даже если в землю врежется метеорит, все это будет неважно, ведь мы будем вместе». Она уткнулась его грудь лицом и закрыла глаза. «В конце концов, он звезда, творческий самородок, любимчик сотен тысяч людей. А у таких всегда полно шероховатостей, непонятных причуд, разных грешков и пороков». «Я люблю тебя, Лия», – проникновенно сказал Норт и надел колечко ей на палец. «Остальное не имеет значения».